Выбор пал на виски с содовой и зеленым лимоном. Невероятно полная девица удалилась, шлепая голыми пятками по плиточному полу и пританцовывая. Было уже примерно часа три, Сетиньяс прибыл в Рио около 11, а осенью в Бразилии, особенно в апреле, бывает очень влажно и жарко, около 35 градусов. На пляже Копакабаны, где они с Рэбом и Диего Хаасом обедали втроем, Сетиньяс разволновался, увидев бесчисленное множество очень соблазнительных девушек в маленьких черных купальниках, совершенно не закрывающих бедер до талии. Он обратил также внимание, хотя это не вызвало у него таких эмоций, на великолепных футболистов, игравших босиком на песке, что напомнило ему детство во Франции, когда и он гонял мяч со своими однокашниками из Жансон-де-Саи. Только с одной поправкой, между ним и этими сногсшибательными виртуозами была такая же разница, как между танцовщицей стриптиза и балериной Павловой. Он встал и вышел на террасу, откуда были видны лагуна и зеленая конусообразная вершина с гигантской статуей Христа, раскинувшего руки, как на распятии. «Корковаду», как сказал Диего. Этот Диего, кстати, больше не показывался. «Сетиньяс, ты не допил мартини за обедом в Копакабане?» Он нервничал, даже паниковал. Полтора года назад в красном кирпичном доме на Бруклин-Хайтс у художницы, похожей на Чармен, Рэп начал ему рассказывать нечто немыслимое и даже изложил фантастический план, который вынашивал. С тех пор прошло полтора года. Рэп почти не появлялся. За это время Сетиньяс видел его 2-3 раза, но всего по несколько часов. Невероятная активность черных псов, особенно до 1966 года, вдруг поутихла. В конце 1969 Дэвид Сетиньяс снова занялся оценками состояния и сфер деятельности короля, которые 14 лет назад дали результат примерно в миллиард долларов. Вот его заметки, которыми он в конце концов не воспользовался, хотя и намеревался сделать конкретную опись всей гигантской империи Климрода на этот год. 1600 компаний. Yawa Food, включая дочерние компании, оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Пресса, радио, телевидение, Роджер Данн, миллиард. Казино, Невада, Багамские острова, Пуэрто-Рико, Атлантик-Сити, управляющий Генри К. Примечание. Странное мирное сосуществование между Чансом, то есть Климродом, и такими людьми, как Мэйр Ланский, Лучестер, Майн, Коппола и Уэллес Гроуз, шокировало Сетиньяс. Долгое время оно поддерживалось стараниями Эбби Левина. В то время ему оказывали частичную поддержку финансисты, о которых ФБР и ЦРУ могли бы много порассказать. Сети отелей — 3, сети мотелей — 6, железнодорожные и авиационные компании, флот, водоизмещение 6,5 миллионов тонн, судостроение, долевое участие в предприятиях 9 стран плюс компании по фрахтованию, нефтеперерабатывающие заводы — Шотландия и Венесуэла, долевое участие в компаниях Калифорнии и Мексиканского залива, акции на Ближнем и Среднем Востоке, Несим Шахадзе, банковский и финансовый сектор, страховые компании, Филипп Ванденберг, недвижимое имущество, Соединенные Штаты Америки, Европа, Южная Африка, шахты, Южная Африка, уголь, Австралия, Канада, Аргентина, Боливия, золотые и серебряные рудники, скалистые горы.